Часть вторая. 20 января 1721, 28 января 1721. Глава 20. 20 января 1721 года. Энрике смотрел в вечернюю темноту. Зима, как накидкой, накрывала небо Мадрида, и его душа была словно под такой же траурной накидкой. Ночь опустилась на его имение, и он, ожидая Эрнальда, лениво бродил по салону на втором этаже, углубившись в мысли о сеньорите Кастро, и время от времени поглядывал на нее в окно. Она же, после очередной их встречи, ждала экипаж в одном из патио дома. 3 месяца назад, спустя некоторое время после отъезда из Костомара, он подписал гарантию ее независимости. И сеньорита Амелия сразу же, как он и предполагал, начала подумывать о том, что ее брак с Доном Диего уже не так и необходим. Она не хотела терять свою только что обретенную независимость. Маркиз выждал еще неделю, чтобы продлить их любовную связь, прежде чем перейти ко второй части своего плана относительно нее. Ее прошлые долги или угроза оказаться изгоем в обществе уже ни в коей мере не были удерживающими факторами. Она, спокойная, необоснованно предполагая, что их любовные отношения полностью уберегут ее от него, снова неуклюже попыталась вытянуть из него причины, по которым он желал, чтобы она обручилась с Доном Диего. Он всегда заканчивал разговор уверениями, что лишь способствует осуществлению ее собственных желаний. Так они тайно встречались у нее и у него дома, и он каждый раз доводил ее до экстаза. Она же, влекомая страстью, совершала поступки, далекие от целомудренных. После она пребывала в смятении, будто сама себя не узнавала, приходила в негодование от совершенных ей самой прегрешений против достоинства и против Бога. Как же он наслаждался, наблюдая, как воспитание сеньориты Амелии оборачивается против нее самой. Он положил конец своей игре в соблазнении ровно в ту ночь, когда она с улыбкой сказала ему, что его привычка обращаться к ней на «вы» служила лишь тому, чтобы возбуждать ее воображение в интимной сфере. «Это одна из причин, но не единственная», — признался он. «Речь о доверии, моя дорогая сеньорита Амелия, и совершенно очевидно, что вы не заслужили моего». Она сильно удивилась. «Я думала, что наши отношения, по крайней мере...» «Вы ошибались», — сухо прервал он ее. «Вам нужно вернуться в Костомар. Прошла уже неделя, и вам необходимо обручиться с герцогом». «Боюсь, я не в состоянии сделать подобное», — сказала она, борясь с желанием порвать с ним. «Дон Диего такой...» «Надеюсь, ваша матушка пребывает в добром здравии, а вы желаете, чтобы так и дальше продолжалось», — перебил он ее. Она, стиснув зубы, спросила, на что он намекает подобной фразой. «Пока вы выполняете мои просьбы, можете быть уверены, что ваша матушка продолжит получать наилучший уход». Паника еще больше охватила ее, исказив лицо. «Бедная сеньорита Кастро», — язвительно заметил про себя Энрике. «Снова беспомощна перед хищником». Она встала, дрожа, как выпавший из гнезда птенец, и, собрав все мужество, на какое только была способна, ответила, что дом, в котором остановилась ее мать, принадлежит ее подруге, Веронике Саласар, и что она не позволит, чтобы он хоть пальцем к ней притронулся. «Вы ошибаетесь. Этот дом является моей собственностью. Но если вы будете упорствовать в своих сомнениях, то я могу отдать вам вашу матушку по частям». «Я обращусь к герцогу?» — в ужасе пробормотала она с глазами полными слез, отступая от него назад и прикрывая рот ладонью. «И...» — маркиз встал и пошел за ней. «Не говорите глупости, сеньорита Кастро!» — захохотал он. «Как вы объясните дону Диего, что приехали в Мадрид, чтобы соблазнить его и выйти за него замуж, когда уже к тому моменту лишились чести? У меня есть доказательства тому, и об этом знает весь Кадис. Или же я сам расскажу ему, как вы меня обманули, пообещав выйти замуж, хотя на самом деле хотели лишь улучшить свое положение в глазах герцога Костомарского. И этому у меня тоже есть доказательства». «Учитывая, что я выплатил все ваши долги, и сейчас ваша матушка проживает в моем доме в Эль-Эскориале». Амелия в ужасе повернулась и бросилась бежать, а он быстро пошел за ней, минуя салон за салоном. Каждый раз, когда она оглядывалась назад, ее стремление покинуть дом возрастало. Увидев, как она беззащитно убегает, он испытал огромное удовольствие и поэтому бежал, пока не настиг ее. Потом схватил за волосы и резко дернул. Ее тонкая шея выгнулась назад, и она застонала от боли. Не дав ей опомниться, он ударил ее кулаком в живот. Она скорчилась от боли, пуская слюни, и с хрипом рухнула на пол. Усевшись верхом и видя, как она тщетно пытается защититься, Энрике едва сдержался, чтобы не попросить ее сопротивляться сильнее. Потом придавил ее своим телом и закрыл ей нос и рот ладонями. Она размахивала руками в жалкой попытке сбросить их. Он вглядывался в ее лицо, пока она билась в конвульсиях. В какой-то момент ему показалось, что в сеньорите Амелии есть что-то прекрасное, как в произведении искусства. Ее огромное желание выжить, пульсирующее во вздувшихся венах на висках, он всегда восхищался ее отвагой. Она подергалась немного и, постепенно ослабевая, начала терять сознание. Тогда он ее отпустил и дал отдышаться. Она начала непроизвольно кашлять, глубоко вдыхая воздух, которого не хватало, а он наклонился, коснувшись губами мочки ее уха. «Слушайте меня внимательно, дорогая сеньорита Кастро», — медленно произнес он. «Вся ваша жизнь в моих руках. Ваша мать дышит, потому что я ей это позволяю. Вы дышите, потому что я вам это позволяю. Если же по какой-то причине вы проявите слабость и заговорите с Доном Диего или с кем-либо еще, я тут же об этом узнаю. И предупреждаю, вы больше никогда не увидите свою мать. Разве что ее маленькие кусочки, которые мои люди с большим удовольствием вам отправят». «Вы настоящий монстр!» — прохрипела она, прерываясь на кашель. «Конечно», — ответил он. «Поэтому, если жизни вашей матери будет недостаточно, чтобы вы прикусили язык, то ставьте на кон вашу, так как я уже отдал моим людям указание, чтобы вы покинули этот божественный мир в страшных муках. Можете кивнуть, если вы меня поняли». Она, скованная страхом и раздираемая кашлем, взглянула на него непроницаемым, как камень, взглядом. Через некоторое время, справившись с приступом, сглотнула слюну и после короткой паузы кивнула. «Вижу, мы достигли взаимопонимания, дорогуша», — сказал он, вставая. «Я хочу, чтобы вы вернулись в Костомар как можно скорее. И пока вы ищете повод попасть туда, в качестве стимула предлагаю навещать меня трижды в неделю, чтобы удовлетворить мою потребность в вас. Надеюсь, мне не придется вас разыскивать». Сказав это, он поправил костюм и отправился назад по анфиладе комнат, которые образовывали соединенные между собой салоны его дома. «Так вот, что вам было нужно от меня», — сказала она ему, все еще лежа на полу и тяжело дыша, а по щекам ее тихо стекали слезы. «Чтобы я стала вашей шлюхой». Он остановился и, полуобернувшись, сказал издалека: «Да нет же, дорогая, этого я захотел только сейчас. Раньше я просто хотел соблазнить вас, чтобы вы делали это по доброй воле. Вы же такая прелестная. А сейчас можете идти. У меня дела, сеньорита Кастро». С того момента до этой самой ночи практически без каких-либо перемен прошли адвент, период перед Рождеством, примерно 4 недели, во время которого католики и некоторые протестанты готовятся к пришествию Христа. И Рождество, и это его раздражало. Как он и ожидал, сеньорита Амелия постаралась вернуться в Костомар как можно скорее, чтобы избежать любовных свиданий с ним и не исполнять его прихоти. Однако ни одна из ее попыток за эти месяцы не увенчалась успехом. Сначала они постарались устроить ее случайную встречу с Доном Диего на нескольких приемах, но он не явился. Потом в театре и при дворе, но он снова не приехал. До наступления зимы они совершили несколько пеших прогулок в горы в окрестностях Мадрида, куда приглашали и его. но каждый раз он любезно отклонял их предложение. Энрике даже заставил сеньориту Кастро ездить верхом в окрестностях Костомара, чтобы они там встретились. Ни одна из попыток не принесла плодов. Он уже раскаялся, что не заставил ее остаться после празднований в октябре. Сейчас было уже поздно. Потерпев последний раз поражение в доме графини де Аркас, когда Дон Диего снова не почтил своим присутствием избранное чтение произведений Эухенио Херарда Лоба из поэтического сборника «Сельва пристанище муз», Энрике решил, что тот уже никогда в жизни не покинет своего имения. В конце концов он понял, что галантные способы отдавали слишком многое на откуп случаю. Нужно было найти более действенные средства. К тому же со временем сеньорита Кастро выглядела все более измотанной и апатичной. Должно быть, причиной этому в значительной степени послужили их встречи, теперь не вызывавшие у нее никакого энтузиазма. Но маркиза это уже не очень заботило. Возможность появилась благодаря негру, который, казалось, следил за каждым его шагом. Энрике мог бы его использовать, чтобы вернуть сеньориту Кастро в Костомар, сыграв на благородности обоих братьев. Он был уверен, что разбудит в своем враге инстинктивное желание защитить, присущее всем людям с добрым сердцем. Поэтому сейчас он ждал Эрнальда, чтобы начать осуществление своего плана. Тот явился вовремя и сообщил, что все готово и ждет только его приказания. «Сеньорита сейчас во дворе экипажного сарая», — сказал Энрике и сделал глоток ликера. «Помни, что она нужна мне не мертвой, а лишь достаточно напуганной. И не насилуйте. Все должно выглядеть как случайное нападение». Он отпустил Эрнальда, напомнив, что не успокоится, пока тот не вернется. Тот повернулся и направился к выходу. В этот момент Энрике что-то вспомнил и улыбнулся про себя, сетуя на свою память, потому что забыл одну из ключевых деталей, которая должна была привести его стратегию к успеху. К тому же эта мелочь показала бы сеньорите Кастро, что женщины, которые обменивают богатство на плотские утехи, должны как можно скорее усвоить, каково их положение в жизни по отношению к мужчинам. «Порежь ей лицо», — приказал он. «Она станет менее привлекательна», — ответил Эрнальдо. «Да, но будет вызывать больше жалости», — сказал Энрике, допивая ликер. «А у Дона Диего слабость к беззащитным существам. Стоит ему влюбиться, и внешняя привлекательность не будет иметь для него значения». Эрнальдо коротко, почти по-военному кивнул и исчез в галерее. Энрике посмотрел на большие черные тучи, которые, устав нести свое бремя, обрушились стеной дождя на улице Мадрида. Этой ночью будет сделан важный шаг, приближающий его отмщение. Другие его дела, политические, пока не двигались в ожидании, когда при дворе представится подходящий случай. Учитывая, что у него ничего не вышло с австрийским императором, ему нужен был успех с Бурбоном. Но пока он мало что мог сделать. Испания отступила перед объединенной половиной Европы, показав этим, что ослаблена. Со своей стороны он выполнил несколько мелких дипломатических поручений, направленных на двустороннее соглашение, которое укрепило бы союз между Францией и Испанией. Хосе де Гримальда, государственный секретарь и его хороший знакомый, ожидал скорого подписания в Мадриде соответствующего договора и попросил у него совета и содействия в некоторых моментах. Это предоставляло ему возможность расчистить дорогу к такому желанному титулу Гранда Испании и одновременно закрывало и так уже затянувшуюся главу с Костомаром. Маркиз медленно прошел к дивану и сел. Вспышка молнии озарила салон, создавая фантасмагорические тени, и он улыбнулся, подумав про бедную Амелию Кастро, которая скоро окажется в какой-нибудь грязной луже, избитой и со шрамом, что навсегда обезобразит ее прекрасное личико. Как же непостоянна и переменчива жизнь! Тот же день, 20 января 1721 года. Габриэль с тревогой в душе галопом мчался к условленной роще. Несколько месяцев назад он разработал со своим человеком, Даниэлем Фарадо, простую систему, чтобы тайно договариваться о встрече. Если нужно было встретиться, его человек или он должны были отправить особым образом помеченные визитные карточки. Так, не говоря ни слова, они предупреждали друг друга, что необходимо встретиться в Буковой роще в окрестностях Костомара, рядом с дорогой на Мостолес. Для большей предосторожности Даниэль отправлял свое сообщение в его особняк на улице Лиганитас, причем всегда через одного из своих парней, чтобы самому оставаться в тени. После этого Габриэль ехал к месту встречи верхом. В большинстве случаев, чтобы сбить со следа возможных шпионов маркиза, он направлялся к Сеговийскому мосту. Иногда, как и этим утром, ехал на север, а потом спускался по Фуэнта-де-Пала и сворачивал на Камино-дель-Рио или Прадо-Нуэво, пока не доезжал до берегов реки Мансанарес. Он был уверен, что Даниэль выяснил что-то важное, возможно, достаточное, чтобы брат решился на активные действия. Даниэль умел получать информацию от всей черной прислуги Мадрида, поскольку его знали и уважали среди своих за покровительство. Габриэль с ним познакомился давно, когда тот был рабом одного друга семьи, приехавшего погостить в Костомар. В свои 60 он уже искривил себе спину тяжелыми грузами, занимаясь переноской багажа у своего единственного хозяина, которому он служил с самого детства. Габриэль во время этого визита уговорил Диего, воспользовавшись дружбой с хозяином Даниэля, оплатить его манумиссию — освобождение раба, потому что понимал, что исходящее от него самого предложение никто не воспримет всерьез. Он хотел сделать для Даниэля то, что отец сделал для него. Добившись его освобождения, он научил его писать и читать, хоть и с трудом, и теперь тот мог зарабатывать себе на жизнь. Однако Даниэль каким-то образом пришел к выводу, что быть свободным слугой черного господина ниже по статусу и оскорбительней, чем быть рабом белого. Поэтому, в конце концов, предпочел работать за пределами Костомара в качестве надсмотрщика над рабами, чем служить ему. Благодаря этому он находился в выгодном положении, чтобы разузнать все необходимое. Наконец Габриэль оказался в роще. Длинноволосый Даниэль стоял возле вьючного мула. Казалось, он немного нервничает. Увидев Габриэля, он подошел к нему со своей беззубой улыбкой. «Добрый день, господин», — поздоровался он. «Добрый день, Даниэль». «У меня для вас новости», — добавил он, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. «Сеньорита Амелия полностью поменяла свой образ жизни несколько месяцев назад». Как я уже говорил, несколько раз она заезжала в нотариальную контору, чтобы подписать какие-то документы. А после этого наняла портного, завела компаньонку и маленький экипаж с личным кучером. Но самое интересное состоит в том, что недавно она вместе с прислугой поселилась в новом доме в Мадриде. У нее собственная рента, пришел к выводу Габриэль. Было ясно, что эти изменения неспроста, и его интуиция подсказывала, что маркиз имеет к этому какое-то отношение. «Похоже на то, дон Габриэль», — продолжил Даниэль. «Они продолжают встречаться. Дон Энрике по определенным дням посылают карету с лакеями, а она с готовностью в нее садится, господин». «Она продолжает ездить со своей компаньонкой?» — спросил Габриэль. «Да, да. Не беспокойтесь, я в курсе всего, что происходит в новом доме сеньориты Кастро. Мой кузен — один из ее лакеев, и он говорит, что сеньорита спит мало, у нее уставший вид. Она не выглядит счастливой». Что-то не сходилось. Она была свободной девушкой, а он холостым аристократом, поэтому они могли совершенно открыто поддерживать свои отношения как часть дружбы, флирта или под предлогом будущей свадьбы. Отсюда необходимость в компаньонке, чтобы гарантировать невинность этих встреч. Однако, если ее долги были уже выплачены, а ее дружба с маркизом была искренней, то почему на ее лице явно читалось несчастье? Как бы то ни было, он ясно понимал, что они в сговоре. И если это действительно так, то представляют собой одну и ту же угрозу, и он не сошел с ума. Это шло вразрез с точкой зрения Диего, который не видел в этом ничего подозрительного. «С другой стороны, человек маркиза, Эрнальдо де ла Марко, — сказал Даниэль, — уже дважды наведывался в бордель Эль Сагуан в пригороде Лавапьес, где встречался с такими же убийцами, как он. У меня ощущение, что они могут что-то замышлять». «Отличная работа, Даниэль», — похвалил его Габриэль. «Продолжай наблюдать. Возможно, завтра ты мне понадобишься, чтобы проводить меня к этому борделю». «Это не место для кабальера», — предупредил его Даниэль, опустив голову. «И особенно для черного». «Об этом не беспокойся». Он сел на коня и поскакал обратно в столицу. Несмотря на всю эту информацию, он сомневался, что Диего пойдет на риск. Тот не хотел оступиться. И Габриэль признавал, что это благоразумно, но в то же время считал, что пора действовать. Если бы брат в прошлый раз разрешил ему, то сейчас они бы уже знали, что затевает эта змея, Дон Энрике. Он бы уже схватил Эрнальдо де Ламарку, и тот бы у него запел. Он понимал, что это было большим риском, потому что если у Дона Энрике не было тайных намерений, то преступление совершили бы они. При этом он чувствовал, что чем больше они откладывают решительные действия, тем больше шансов на успех у маркиза. Поэтому, приехав в свой столичный особняк, он первым делом написал дону Альфредо и дону Франциско с приглашением отужинать с ним вечером. Он прекрасно знал, что если брат узнает, что он собирается рассказать все его друзьям, то накричит на него. «Ты меня не слушаешься, Габриэль!» Но он был настолько уверен в тайных намерениях маркиза, что нуждался в помощи, чтобы добраться туда, куда сам не мог. Он подозревал, что Дон Энрике завоевал доверие матушке, чтобы оказаться в Костомаре до празднований. Он догадался об этом, когда застал его в салоне рядом с сеньоритой Амелии, по их молчаливым многозначительным взглядам, смысл которых от него ускользал, по неподобающе язвительным замечаниям, которыми он постоянно пытался вывести из себя Диего, будто бросая ему вызов. После обеда и короткого сна он получил две визитные карточки с подтверждением, что дон Франциско и дон Альфредо приняли его приглашение на ужин. Поскольку оба сеньора считались друзьями Диего и обычно звал их в гости именно герцог, к вечеру оба появились у Габриэля с вопросительными выражениями на лицах. Габриэль не сразу сообщил им о своих подозрениях, а дождался окончания ужина, когда они все переместились в один из салонов, а над городом нависли черные тучи. Когда он закончил, никто не проронил ни слова. Растерянное лицо Габриэля отражало терзавшие его душевные муки. Дон Франциско, сидя со скрещенными ногами и опираясь рукой на набалдашник трости, допивал анисовый ликер. В противоположном конце комнаты дон Альфредо наблюдал через окно за грозой. Габриэль ненадолго задержал взгляд на камине и снова почувствовал себя чужим в этой окружавшей его действительности. Он не мог определить, было ли это обоснованным умозаключением или просто ощущением. Иногда весь мир вокруг него терял свой объективный смысл, и он не мог понять, почему он здесь, за какие заслуги ему досталась эта жизнь белых. «Теперь я понимаю, зачем ты нас позвал». Голос дона Альфреда вернул его к действительности, полной трудностей и странностей. «И правильно сделал, хотя твоему брату это бы не понравилось. Требуется наше вмешательство, но не прямое, а осторожное. Нам нужно удостовериться, что маркиз что-то затевает, прежде чем сделать ложный шаг». Дон Франциско предложил выпить за это и поднял бокал. «Я могу поспрашивать при дворе у некоторых дам, которые делили постель с доном Энрике», — сказал дон Франциско. «Возможно, это даст нам какое-то представление о его личности». «Это именно то, что мне нужно», — раздался голос Габриэля из каминного кресла. «Королевский двор — не место для моего цвета кожи». Они немного посмеялись над тем, как он выразился. «Дон Габриэль», — начал дон Альфредо, направив отсутствующий взгляд в сторону грозы. «Я уверен, что в будущем рабство будет считаться гадким, но пока не настали эти времена, ваше положение в высшем обществе совершенно исключительно». Габриэль кивнул и собрался что-то добавить, но тут в дверь салона несколько раз постучали. Он открыл, и один из камердинеров переступил порог, неся на маленьком серебряном подносе его собственную визитную карточку. Он удивленно посмотрел на нее. Это снова было сообщение от его человека. Либо Даниэль Фарада выяснил что-то крайне важное, либо случилось что-то серьезное, раз он снова побеспокоил его спустя менее 10 часов, причем поздно ночью и при таком ливне в Мадриде. «Это от моего человека. Должно быть, что-то случилось. Мне нужно уехать», — сказал он им. «Разрешите нам поехать с вами?» — предложил Дон Франциско, вставая. Они втроем молча спустились по лестнице во внутренний дворик, заряжаясь энергией от разрядов молнии. Уже в конюшне, застегивая тяжелый кожаный плащ и надевая треуголку, он почувствовал, что случилось что-то ужасное. Приказав слугам принести несколько ламп с плоским фитилем, Габриэль забеспокоился, не попадут ли Дон Франциско и Дон Альфредо в ловушку, приготовленную исключительно для него. Взбираясь в седло при помощи грума, он на мгновение задержался. «Вы не обязаны ехать со мной, и я пойму, без всякого ущерба для нашей дружбы, если не поедете», — сказал он. «Не говорите глупостей», — ответил Альфредо, пришпоривая коня. «Мне нечего добавить, дорогой Дон Габриэль», — подытожил Дон Франциско, направляясь вслед за Доном Альфредо и улыбаясь, будто это была скорее игра, а не опасное предприятие. Габриэль подстегнул своего скакуна, и все трое под проливным дождем направились на север по улице Лиганитас. Они поехали кратчайшей дорогой и очутились в чистом поле. Потом проскакали до берега реки Мансанараса, оттуда на юг. Ночь была такой темной, что не видно было низги, поэтому, перебравшись через Сеговийский мост и оставив позади Фуэнта дель Анхел де Легуарда, они замедлили шаг. Габриэль оглянулся. Мадрид светился в грозовых разрядах, как зловещее полотно, возникшее из черноты. Огни Алькасара, тусклые и беспорядочные, были едва различимы. Они ехали быстрой рысью по дороге в Мостолес к месту встречи. Вскоре одежда промокла до нитки, и кожаный плащ стал очень тяжелым. Проехав час при сильном ветре, они свернули в сторону ручья Кабесерос и, наконец, добрались до нужного места. Пустив лошадей шагом, они напрягли глаза и уши. Спешившись по сигналу Альфреда, при свете тусклых масляных ламп они зашагали вглубь чаще. Уверенным шагом, держа руки на эфесе шпаги, они прошли несколько метров, и вдруг прямо перед ними возникла распростертая на земле черная фигура, по которой расползалось багровое пятно. Они тут же остановились, оглядываясь по сторонам, и тут Габриэль увидел рану, из которой тонкой струйкой сочилась кровь. Они осторожно подошли и, наконец, поняли, что это тело мертвого мужчины. «Даниэль!» — в ужасе прошептал Габриэль. Какой-то мерзавец искромсал ему внутренности несколькими ударами стального клинка, а потом нанес один короткий и точный удар в середину легких. Габриэль сел на корточки и опустил Даниэлю веки, чтобы прикрыть его остекленевшие глаза. Потом прочитал над ним несколько слов молитвы. А Дон Альфредо спросил, его ли это человек. Габриэль кивнул. И тут молния разорвала небо пополам, осветив пространство за пределами Уэрта де лас Минильес. В Мадриде 17-18 веков было множество частных наделов. Уэрта де лас Минильес находился у подножия холма принца Пипио и являлся собственностью Франциско де Мендосы, военачальника, дипломата и главного мажордома короля Филиппа II. Неожиданно он заметил вторую фигуру, лежащую чуть поодаль. Он резко встал, а Дон Франциско и Дон Альфредо достали из ножен шпаги, следя за каждым движением в чаще. Габриэль подошел и поднял лампу. Это было тело женщины. Там, в изорванной в клочья одежде, с глубоким порезом на щеке, с мертвенно-бледными скулами и разбитыми в кровь губами, под дождем, в грязи, утопала окоченевшая и истерзанная сеньорита Кастро. «Боже милостивый!» — громко пробормотал Габриэль. Он бросился к ней и укрыл своим кожаным плащом. Дон Альфредо проверил ее состояние, соблюдая приличие и привлекая спутников в свидетели. Казалось, она была без сознания. «Пульс слабый. Переломов я не нахожу, но она вся замерзла. Должно быть, лежит здесь под дождем довольно давно. Мы должны согреть ее как можно быстрее», — сказал он. Габриэль, недолго думая, взял Амелию на руки и отнес к своей лошади. Он собирался сразу же отвезти ее в свой особняк на улице Лигонитас, но потом замер, размышляя, что уйдет больше 2 часов на то, чтобы доехать, уложить ее, найти достойного врача, а не какого-нибудь коновала. Доктор Эвариста жил недалеко от Костомара как раз для того, чтобы на него могли рассчитывать в случае крайней необходимости, и пользовался хорошей репутацией. Там они будут меньше, чем через час. «Нужно везти ее в Костомар», — сказал он. «Дон Франциско, не сделаете ли одолжение поехать вперед и предупредить доктора Эвариста?» «Положитесь на меня», — ответил тот, сразу же пускаясь в путь. Дон Альфредо сказал, что останется с Габриэлем, чтобы прикрыть его со спины на случай внезапного нападения. Как только Габриэль сел верхом, они уложили девушку ему на колени и укрыли запасным потняком, который Дон Альфредо зимой всегда возил под седлом. Несмотря на немилосердную грозу, покрывало сохраняло тепло лошадиного тела. Это, должно быть, придало сеньорите Кастро сил, поскольку она застонала и снова потеряла сознание. Они скакали, почти не подгоняя лошадей, поскольку те и так уже прерывисто дышали, и после долгого часа пути, промокшие до мозга костей, наконец увидели стены имения Костомар. Габриэль вспомнил бедного Даниэля, брошенного в грязи, в луже собственной крови, и сжал кулаки. Он позаботится о том, чтобы позже похоронить его по-христиански. Это зверство не было случайным. Сейчас он уже был уверен, что его интуиция, предупреждавшая его об угрозе, исходившей от Дона Энрике, не обманула его. Несмотря на отсутствие доказательств, он знал, что приспешники маркиза хотели сказать, отправляя ему визитную карточку. Это было послание, проводившее красную линию, которую Габриэль не должен был переступать, если не хотел заполучить еще больше неприятностей. «Не копай под Дона Энрике де Аркону».